христиан, то это вера алкоголиков и проституток. Принял ли ты на Бога? Принял ли ты на Бога? Принял ли ты на Бога?